Глава 17. Прежде чем начинать ему что-то рассказывать, откинулся на сиденье и, поглаживая пирата, перевел дух. Напряжение постепенно отпускало, мышцы расслаблялись, и хотелось просто лечь и ни о чем не думать какое-то время. Но пока рано расслабляться. Скания вовсю движком ревет по сравнению с нашими тихими машинами, так что упыри налететь могут. Еще раз вздохнул и принялся округу мониторить, и Серегу об этом же попросил. «Ты, если движение какое увидишь, любое движение, сразу мне об этом говори». «Сказка начинается», – посмотрел он на меня мельком. «Будет тебе сейчас сказка». Почти к границе кластера доехали. «А вот и она». «Не понял». В недоумении закрутил он головой и начал притормаживать. «Не останавливайся. Вот тебе и первая сказка», – кивнул за окно. «А вторая состоит в том, что заехал Серега на мойку машину свою обиходить. Но в это время в округе все потонуло в тумане. Да не в простом тумане, а отдающем какой-то химии. Было?» «Было», – кинул он на меня еще один взгляд. «Хорошо так воняло». «Вот. Непростой это туман, Серега. Так получилось, что один ты помыл машину, откушал в кафе и поехал по своим делам, как только туман развеялся. А второй ты сейчас едешь с непонятным типом по непонятной местности и вдобавок еще и в другом мире находишься». Машина чуть вильнула, но быстро выровнялась. Сработали рефлексы у профессионального водителя. Рассказал ему одну из версий попадания в этот мир, которую люди наиболее безболезненно переносят. Все же успокаивает многих, что это не они и их близкие попали и умерли, а всего лишь копии. «Шутишь?» – посмотрел он на меня, как только справился с управлением. Но я только на дорогу кивнул, где мы к новой границе подъезжали, и он, глянув туда, сразу скорость сбросил. Хорошую дорогу как обрезали. Да почему как? Именно обрезали, и начались колдобины, по которым пришлось потрястись, пока на новый кластер не заехали, только уже с грунтовкой. «Не шутишь, и я эту дорогу как свои 5 пальцев знаю, с завязанными глазами по ней проеду», – помрачнел он и глубоко задумался. Но, как оказалось, не настолько глубоко, так как движение со своей стороны он первый углядел, о чем не забыл меня предупредить. «Мужик бежит к нам наперерез». Я сразу же повернул голову и посмотрел на этого мужика. А там лотерейщик молодой через поле к нам бежит. Но его из приостановившегося мародера быстро прихлопнули и сразу же тронулись дальше. «Это еще одна сказка этого мира. Есть тут монстры разные, да человечины охочие». «Зомби?» Уже как-то спокойней он эту новость принял. Все же книги и телевизор хорошо мозги людям промывают, что они особо не удивляются этим зомби. Можно и так их назвать. Не стал я особо вдаваться в подробности. Хватает тут разных тварей. «А те, с кем вы на стоянке чуть не схлестнулись, они кто?» «Да простые рейдеры. Женщин в этом мире мало, Серега. Вот они свежих и ловят, чтобы нагрузку сбросить. А тут мы попались. Не повезло им». «А вы что, такие крутые? У вас-то всего ничего было, а их вон сколько». «Так они не знали, что нас мало», – усмехнулся я. «Знали бы истинное число, так мирно бы не разбежались. Так что вот тебе еще одна сказка. Не все встречные здесь хорошие люди». «Это не сказка, а обыденность. Люди всегда себе подобных, если не сожрать, то подавить стремятся. Тут это в буквальном смысле встречается. И подавят, и сожрут, и в жертву особо болезненной кроваво принесут». Пробрало его. От души так выругался. Вдруг по кабине застучали. Высунулся в окно и посмотрел, кому там спокойно не сидится. «Тут двоим плохо стало!» – прокричал молодой парень в комбинезон одетый. «Стоп, машина!» – сказал и Сергею, и в рацию. Как остановились, заскочил в кузов посмотреть, кому там так нехорошо стало. «Беда! Тут не двоим, а большим уже нехорошо. Просто двое совсем плохие, не узнают никого и не понимают, где находятся». «Лиса, ищи место для стоянки», – проговорил в рацию. «У свежих со здоровьем нелады начинаются». Покосился на греющих уши еще адекватных свежих. «Это опасно?» – тут же подскочил толстяк, как лиса отключилась. «Опасно, но не заразно. Тихо!» А то не совсем мне поверили, заволновались. «Скоро стоянку сделаем, там разговаривать будем». Стоянку лиса уже через пару километров нам нашла. Опять за лесопосадкой схоронились, только подальше от дороги отъехали. Еще и холмом от нее прикрылись. Здесь всех и упокоили. Всех свежих. Ни одного иммунного не оказалось. Ни Сереге водителю не повезло, ни Юле, симпатичному администратору, никому другому. Дольше всех толстый продержался. Но он взглядом умер сразу, как первого свежего упыря упокоили. Дальше уже безразлично каждого нового встречал. Умный дядька был, сразу все понял, а как заурчал, так и его упокоили. «Вот так!» – убрал ПП в кобуру и растер ладонями лицо. «Нельзя с новичками знакомиться, пока не убедишься, что они иммунные. Я с Серегой пообщался, лиса Юле сказки рассказывала, и вроде бы всего ничего поговорили, а на душе погано». Особенно, когда пулю в голову им пускать пришлось. «Хранить будем?» – лиса спросила. «Нет, улей сам похоронит. С соляркой сверху плеснем, чтоб запахи от них отбить, и едем дальше». Дальше Катрана за руль с Каней посадили. Он немного потренировался в управлении и уверенно повел грузовик следом за мародером. «Он, как только вы уехали, ночью и слег», – рассказывал уставший Тихий. «Живцом его пою, ему вроде ненадолго легче становится, а потом опять жар и трясет всего». Корнет того, в кваза обращаться стал, уже кожа потемнела, коричневый оттенок приобрела, и черты лица изменяться стали. Размазываться как-то. Жаром от него несет так, что там явно выше 40 градусов. Но он почему-то еще не умер. В себя иногда приходит, и первое, что просит, это напиться, а потом еды требует. Говорит, такое ощущение, будто желудок его изнутри пожирает. Если не закинется ничем, то самого и сожрет. Как поест, тут же вырубается. «А как долго квазом становится?» — посмотрела на меня лиса. «Не знаю. Я как-то не особо этим вопросом интересовался. Но судя по тому, что слышал, определенного срока нет. Каждый индивидуально видоизменяется и по времени, и внешне. А вдруг он умрет? Легко. Поэтому и говорят нам, чтоб под присмотром знахарей жемчуг принимали, чтоб они вытянули такого и не дали ему помереть». «Успокоил, называется». Лиса возмущенно на меня посмотрела. «Зачем тогда ему разрешил эту жемчужину принимать?» «По всем признакам она ему подходила», – пожал я плечами. «Я понятия не имею, почему он квазом становится». «Стап нам нужно, и как можно быстрей», – прервал лису Тихий. «Что-то мы в последнее время часто так как можно быстрее возвращаемся. Ладно, отдохнули с дороги, начинаем грузиться и завтра с утра двинем. А корнет? Бог не выдаст, свинья не съест». Так он говорил. Вот и посмотрим, как к нему боги относятся. «Фига себе!» – отскочил от машины дежурный. Посмотрел, называется, на новичка, который сейчас без сознания в багажнике лежит и в кваза обращается. «Вы кого притащили сюда?» «Что за шум?» – подошел к нам другой дежурный. «Да они!» – кваза увидел, не дал ему договорить, кивая на багажник. Тот заглянул туда и кивнул без всяких эмоций, только уточнил. «Точно квас?» «Точно. Жемчужину принял и ночью слег. Теперь спешим к знахарю его доставить. Добро. Пропустил он мимо ушей насчет спешим. Проезжайте, но... Сначала к ментату зайдите, а потом... Указал пальцем на багажник. Уже к знахарю его доставите. Хорошо. Без возражений согласился. Я и не надеялся сходу проскочить в стаб в этот раз. Вид у нас сейчас потрепанный и крайне подозрительный. Все вымотались до предела, пока доехали. Красные глаза от недосыпа с внушительными синими мешками под ними. Машины наши тоже доверия не вызывали, особенно Скания. Кабина раскурочена, стекло лобовое нам почти сразу высадили, дверь со стороны пассажира вырвали попозже, как и кабину слегка помял напавший неожиданно из засады Рубер, которого не заметили вовремя. Катран чудом тогда спасся. На ходу из Скании выскочил и вскрыт ушел, пока мы с Рубером и двумя лотерейщиками разбирались. Они чуть позже подтянулись. Тогда-то Скания кабину и помяла, когда в кювет съехала и там заглохла. Хорошо, хоть критических повреждений не получила, а завелась и, как говорится, вопреки всем трудностям, добралась до места назначения. Когда увидели Корнета по возвращении к плотам, всем было ясно, что придется поспешить. Так что сначала разгрузили плоты на берег, а потом уже грузовик. И попадали до утра отдыхать, не забыв дежурство распределить. Ночью Корнет приходил в себя, но на очень короткое время, и только чтоб просипеть два слова «пить и есть». После быстрого, казалось, что он пищу проглатывает, не пережевывая перекуса, его снова вырубало, а температура тела, такое ощущение, еще больше повышалась. Значит, такое дело. Ждали с утра, когда окончательно рассветет. У меня имеется третий дар, но о нем я прошу не распространяться. У Катрана с лисой глаза заблестели от любопытства. Тихий тот более спокойно реагирует, просто внимательно слушает, принимая новую информацию. Принялся им рассказывать о даре фамильяра, так как он сейчас нам понадобится в полной мере, чтобы быстро до стаба добраться. «Круто!» – воскликнула лиса, а потом ее взгляд уперся в пирата и, прищурившись, как сквозь прицел, посмотрела на меня. «Я могу в присутствии ментата тебе поклясться, что ни за тобой, ни за кем другим из наших с помощью него не подглядывал и не собираюсь в будущем». Сразу понял, о чем она подумала. «И если он к тебе бегает в удачное», – усмехнулся на этом слове «время», то только по своей генетской натуре. «Нравишься ты ему в натурном виде», – подколол ее Тихий. «Но теперь понятно, почему распространяться об этом не нужно». Улыбка пропала с его лица, и он пристально посмотрел на Катрана и лису. «Да, извини, Шатун, что ты меня переклинила?» Сразу же повинилась лиса, и больше мы эту тему никогда не поднимали. «Такой козырь нужно хранить за семью замками», – согласился Катран, который тоже оценил все плюсы обладания таким даром. «Он в дальнейшем не раз нас еще выручит». «А знахарь не попалит тебя в стабе?» «Понимаешь, лиса, никакой знахарь не сможет теперь просмотреть меня, так как, чтобы получить информацию, ему нужно свою энергию смешать с моей и только тогда уже считать информацию». Но так как я теперь могу сам управлять своей внутренней энергией, то он просто не в состоянии будет это сделать без моего на то разрешения. Во всяком случае, пока я в сознании нахожусь. Понятно. Раз понятно, то по машинам. Распределились по машинам. Катран один в Скании за рулем, я на переднем сиденье мародера рядом с водителем, за штурмана буду. А лиса с Тихим менялись местами, за рулем и при необходимости за пулеметом. Корнета же сзади в багажнике разместили. Как расцвело окончательно, так и началась гонка. Первый раз нарвались на упырей уже возле самой трассы. Они, оказывается, по нашим следам толпой двигались. «Прорвемся!» – так решили, когда эту толпу увидели с помощью квадрокоптера. Первым Сканию пустили как таран, сами следом чуть отстав и отстреливая особо шустрых, которые за грузовик цеплялись, поехали. И хоть матерых не было, только бегуны разной степени развития, и откуда их только столько взялось в этих безлюдных местах, парочка особо шустрых умудрилась вынести лобовое стекло Скании в прыжке. Катран тогда сам с ними разобрался, зато не разобрался с Рубером, которого мы проглядели чуть позже, уже на трассе. Он из засады вылетел, тоже, видать, по следу Скании шел. В легкую выдрал с мясом пассажирскую дверь кабины грузовика и попытался Катрана выхватить. Но тот среагировал быстро, выскочил на ходу из машины и даже травм не получил от падения на асфальт, а как к нему лотерейщики кинулись, ушел вскрыт. Дальше мы с ними разобрались, расстреляв со стороны и вскрыв споровые мешки. Добыли горох, спараны и немного янтаря с Рубера взяли. А потом мне попалась первая ворона, и мои сокомандники в полной мере оценили этого живого дрона, который сам выискивал опасность, только направление ему указывай. И хоть сил этот мой дар немного потребляет, к вечеру я был выжат как лимон. А к концу этого нашего безумного заезда похудел на 7 килограмм, хоть лишним весом и раньше не мог похвастаться. Досталось нам всем в дороге. И Катрану, который днями в открытой всем ветрам и тварям кабине один ехал, ежесекундно ожидая нападения. И тихому с Лисой, которые ночами нас охраняли, так как мы с Катраном вырубались без сил, и на дежурство нас уже не хватало. А днем умудрились отбивать атаки тварей на нас. О них я заблаговременно предупреждал. Но избежать встречи с ними нам не удавалось. Так что не только Скании досталось, но и мародернаш тоже пожевали. Вышли от ментата и, отправив Катрана на грузовике домой, сами к знахарю поехали. «Заносите!» – только и сказал пан, заглянув в багажник. Подхватили его спереди вдвоем с Тихим, сзади Лиса, представляя это зрелище со стороны, но ей с ее даром реально легче было. Мы занесли корнета в подвальное помещение дома, где пан его тщательно обследовал и, уже поднявшись на первый этаж в гостиную, сначала подробно расспросил, а потом просветил нас о состоянии корнета. «Когда жемчужину принял?» 7 дней назад», – ответил ему. 5 дней против 15 туда заняла у нас дорога домой. Старались держаться как можно дальше от населенных пунктов, объезжая их по пустым кластерам, но все равно шумом приманивая разных тварей, и пришлось немало пострелять. Особенно, когда все же вынуждены были к одному огрызку города приблизиться, заправить машины и продуктов еще набрать, которые корнет в немалых количествах, когда пробуждался, аннигилировал. Хорошо, хоть элита нам больше не встретилась, как и особо матерые руберы, а от остальных мы отбились. Принял красную, она по всем признакам ему подходила. Рассказал, как себя вела жемчужина в его руках, как я это видел и ощущал, и при каких обстоятельствах он эту жемчужину получил, тоже рассказал. Понятно. У него дар в этот момент почти активировался. После стресса часто такое бывает. Хоть и срок малый, и вот в это буйство сил он еще и жемчуг принял, подкинул дровишек. А может и другое, что случилось, сейчас уже причин не найти. «Откатить получится?» – задал вопрос Тихий. «Нет, изменения слишком далеко зашли». И это правда. От корнета там почти ничего не осталось. Хоть он постоянно при пробуждении жаловался на голод, его неплохо так разнесло. Черты лица и тела полностью видоизменились. Но что из него должно получиться, пока было непонятно. Его как будто замесили, но еще не вылепили фигуры. Ну вот, проконтролировать и подправить изменения я еще могу. У него они в активной фазе находятся, так что вмешательство возможно. После этих слов у него как-то подозрительно заблестели глаза, хоть голос оставался все таким же равнодушным, а вид, как обычно, хмурым. «Сколько это стоить будет?» Он оглядел нас всех и спокойно так произнес: «Жемчужина!» Цены, как обычно, у него заоблачные, но никто не возразил, когда я протянул руку к лисе, и она, покопавшись у себя в сумке, протянула мне вторую жемчужину, взятую с убитой нами элиты. «Лечи!» – только и произнес. «И полсотни гороха!» – добавил он после того, как жемчужину получил. У нас разве что челюсти не отвалились от его жадности. «Жемчужина ему пойдет», – успел пояснить он, не дав нам высказать все, что мы о нем думаем. «Она ему не подходила, я это ясно видел», – напомнил ему. «Это не важно, хуже ему уже не будет. А так я еще раз гоню его при помощи этой жемчужины и гороха, и может, что из него и выйдет путное, и внешне, и по дару», – закончил он после небольшой паузы. Я опять протянул руку к лисе, и та высыпала в нее имеющийся у нее горох. 37 штук всего. Остальное завтра донесу», – протянул горох пану. «Хорошо, окончательную цену я после лечения назову». «По срокам что скажешь?» «Сейчас ничего, только после того, как он вторую жемчужину примет, и то не сразу. Она может как сократить время изменений, так и увеличить». «Понятно». Попрощались и поехали в молчании домой, где нас встретил мрачный Катран, который уже загнал Сканию в гараж и поставил ее возле подъемника. С помощью него мы груз в подвал опускаем. В дверях комар стоит грустный и не решается подойти, мнется. «Что?» «Захватили Хельгу Муры», подтвердил хомяк, к которому мы сразу в мастерскую отправились, как только комар нас этим известием огорошил. «Как это вообще произошло и когда?» «Почти сразу, как вы в рейд уехали, где-то через 3 недели. Она на контракт согласилась колонну сопроводить. Вернее, со своим парнем подписалась. Это он ее и уговорил, мол, заплатят немало». «Что за парень?» «Она просила не распространяться», — грустно махнул он рукой. «В больнице доктором работал, там с ним и познакомилась. Ему время по кластерам прогуляться подошло. Пошел на биржу, там ему и предложили это дело, на которое он ее и подбил. За ее дар ей там надбавка неслабая светила». «Парень этот живой остался?» — тихий вопрос задал. «Нет, он-то как раз точно мертвый». «Дальше рассказывай, как они умудрились влететь и откуда информация, что ее захватили?» «Колонна на засаду нарвалась, всего несколько человек живыми вырвались, остальные там все остались. Пока выжившие до стаба добрались, пока собрались да на перехват выехали, никого там уже не застали, только тела, выпотрошенные, вокруг валяются. Ее парня тело я сам видел», — посмотрел он на Тихого, — «а ее нет, как еще с десяток человек не нашли, поэтому и думаем, что к мурам живыми попали. Если побежали, то время уже немало прошло, должны были объявиться». Опустил он голову и принялся со стервенением тряпкой руки от машинного масла оттирать. «Никто из той колонны больше не вернулся». «Понятно». С ожесточением потер волосы на голове и посмотрел на Тихого. «Через 3 недели после нашего отъезда, да мы в рейде больше 3 месяцев». «Без вариантов», — отрицательно мотнул тот головой. «Без вариантов», — согласился с ним. Лиса и Катран сидят и молча пол разглядывают, тоже все понимают. Это не кино, где заложников чуть ли не через 1,5 года освобождают. Муры пленных долго держать не будут, или сами выпотрошат, а скорее всего за живых им внешники еще и надбавку сделают. «Я хочу вернуться в отряд, Шатун», — после продолжительной паузы подал голос хомяк. «Зачем?» «Отомстить хочу», — поднял он голову и посмотрел на меня лихорадочно блестевшими глазами. «Извини, хомяк», — отрицательно покачал я головой, — Но с таким поводом тебе прямая дорога к Стронгам». После моего отказа он голову повесил и как-то оплыл весь. И на нас за весь дальнейший разговор глаза так и не поднял. «Ты действительно не хочешь Муром за Хельгу отомстить?» – спросила меня Лиса, когда мы обратно домой шли. «Хочу», – кивнул. «И я действительно этого хотел. Даже не хотел, а жаждал. Так мне очень жалко было Хельгу. Но и понимал, нельзя нам голову терять и на месте сосредотачиваться. Вот о чем она думала? Если ей так нужны были финансы, почему не согласилась с нами поработать? А ведь я ей предлагал перед самым отъездом с нами отправиться, так как очень тяжело без сенсора за пределами стаба. Но она отказала, но зато согласилась с какими-то левыми транзитниками. Но это озвучивать никому не стал. И мы обязательно им отомстим, и не раз. Подходящая возможность нам в любом случае представится. Слишком близко друг от друга мы находимся. Но вот то, чего хочет хомяк, бегать и выискивать их специально ради мести, мы не будем. Всех муров не перебьешь, но уж когда представится такая возможность... Сжал, что из сил кулак. Ушатаю, не задумываясь. Прошли молча несколько метров, и я продолжил говорить. Мы попытаемся главных их убрать. Вот эта месть будет, а простых и так при встрече глушить будем. Только теперь с еще большим удовольствием. И когда? Придет время. Понял я ее вопрос. Тут спешить нельзя, слишком хорошо они там окопались. Но шанс нам представится, в это я верю. Больше мы на эту тему не разговаривали. Только уже вечером, когда привели себя в порядок, не чокаясь, выпили, так как понимали, что, скорее всего, ее уже давно нет в живых. Перед тем, как отдыхать, идти, комара к себе вызвал и отдал ему горох, чтоб поутру пану его или сам отнес, или отправил кого. Меня это уже не волновало. Спать. Вырубало от усталости. 3 дня мы отсыпались и отъедались, изредка встречаясь в столовой, и только на 4-й день собрались все вместе. Отдохнули? Еще можно немного было бы побездельничать, высказался Катран, как проживал. Остальные с улыбкой закивали его, поддерживая, но я их обломал. После обеда за разгрузку возьмемся и займемся сортировкой, какое оружие на консервацию, какое в резерв отложим. Возмущенно посмотрела на меня Лиса. «Без напряга будем работать, но оружие в порядок привести нужно». Не повелся я на ее жалобный вид. «Как управимся, так еще наотдыхаемся. Теперь нам спешить некуда, все запланированное выполнили». Оружием всегда сами занимались, никаким наемным работникам доступа к нему не давали. Потому что от этого оружия наша жизнь зависит, а не работников, и поэтому ухаживать за ним тоже нужно самим. «На стаб еще поработать нужно», – напомнил Тихий. «Я помню, как отдохнем хорошо, так и отработаем, время еще терпит». Так и потянулись дни, отъедаемся, отсыпаемся и с оружием занимаемся. В таком темпе 2 недели прошло, пока все не перебрали и в арсенале нашем каждому патрону свое место не определили. В этом нам активно Сильвер помогал. Так паренька, спасенного нами в Щекино, прозвали за его цвет волос. Остался седым, но хоть заговорил пацан, и что удивительно, так это не Андреевна его расшевелила, а комар. Он его и окрестил. Сильвер привязался к нему и постоянно хвостом бегает, да и живет в его квартире. Но как мы вернулись, так он к Лисе прилип, чем нешуточную ревность у последнего вызывает. Лису сразу узнал, как на следующий день после возвращения ее увидел. Подлетел, обнял за шею и с тех пор то за ней, то за комаром бегает. Комар рассказывал, что этому 13-летнему пареньку пережить пришлось. Так там жуть полная. Мать обратилась и сразу в сестру младшую вцепилась, которая рядом с ней постоянно сидела, а он, как увидел, что происходит, на стенке сверху спрятался в зале. Там и лежал, слушая, как в соседней комнате то, во что превратилась их мать, сестру поедает. Но вскоре зомби, как малой ее прозвал, принялась бродить по комнатам, и он не выдержал, в окно выскочил и побежал, куда глаза глядят, от упырей уворачиваясь, и бегал так, пока на нас не наткнулся. Корнета пока еще не видели, пан к нему не пускает, но что он серьезно им занимается, подтвердили знакомые рейдеры. В шутку наехали на меня. «Ты чем знахаря купил, что он, кроме как твоим новичком, никем больше не занимается, если только не при смерти находишься?» Уже на следующий день после возвращения весь стаб знал, что мы новичку жемчужину скормили, и он квазом стал. Сплетники в стабе еще те. Квазы – это любимая тема пана. Позже прояснил мне ситуацию мангуст, с которым случайно пересеклись ненадолго. А случайно ли? Может, думал, что опять корнеты привезли. Что привезли, мы никому не объявляли. Хоть некоторые подкатывали, интересовались. Но всем объясняли, что груз только для себя доставили. А какой, так это не их дело. Да и не спрашивали они о самом грузе, только единицы наглели. А в основном интересовались. Ничего интересного на продажу не выставляете? Так что твоему новичку повезло, что он в руки пана попал. Никто из квазов от него недовольный не уходил. И если только самим фактом, что квазом стали. И только на третью неделю пан показал нам корнета.